Пока вы видите мой день, я считаю бабки, перекладываю в кейсы на транспорт. Научись отличать жопу от хуя, и тогда, возможно, смысл в дальнейшем будет. Но такое невозможно, так как это какие-то решения там чьи-то. Отличай нормальное от обыденного, когда передернул на Чехова. Наручники на батарее, переключи на Bugs Bunny. Ланч с предками, потом вышел на качели, чтобы ты зачекал этот перк. Не Пенкин, но бесит такое пальто, как педали на велике. Шир, штаны, пачка, кент, кепка. Попробуй найди улики, в лужах отражаются только блики. Насколько дальше может бросить взор такой экземпляр, что без прикрас как раз. И сколько вот таких передо мною ломали комедию за свой алмаз недоразвитые. За свой алмаз недоразвитые. Я тут или там, но вся наша житуха помойка. Найти бы субстанцию с двумя дойками, еще бы Мазда тройка под боком. Око за оком мы совершаем рейды 450 градусов по Фаренгейту. Греем флейту, все субъективно, все испорожено. Донный рэп донным ребятам, которым сосватываем свои иероглифы. То есть записки сумасшедшего шествия не будет, если по-малому, то все становится линейным. Я не задвигаю все на задний план, хоть в кармане кот наплакал или наложил кирпичи. Так что постегнись покрепче и не лечи тут.